За их спинами троица техников пыталась открыть дверь в зарядную с помощью одного из дроидов, что освещал раньше наше помещение. «Лучше бы они им попытались укрепить входную дверь», — подумал я про себя, а входная дверь в этот момент раскрылась, и туда полетело больше десятка зарядов из бластеров и игл. «Да вы там совсем охренели!» Раздалось со стороны коридора. Немедленно прекратили стрелять. В помещение заехал абордажный дроид, а за ним еще один, их орудия нацелились на техников. Все техники сразу опустили оружие. Следом за дроидами в помещение проникли трое в абордажных скафандрах. «Вы чего?» — спросил один из абордажников. «Мы подумали, Мзим в гости пожаловал», — ответил ему Аги. Штаны не наложили от страха. «Вызываю, вызываю, никто не отвечает. Мы не получали никаких сообщений от вас. Ладно, с вами все понятно. У нас приказ проводить вас к месту ремонтных работ. Что у вас произошло? Если мы бы еще это знали. В общем, собирайтесь, будем разбираться с тем, что произошло. Вы можете вскрыть эту дверь?» — спросил Аги и показал на дверь в зарядную. «Можем. Варан, займись. А вы что, сами не можете?» «Можем, но доступ эти уроды к дроидам и дверям блокируют». Самый здоровый из абордажников подошел к двери, недолго поколдовал над ней, и дверь открылась. «Быстро бросили оружие», — приказал он находящимся за дверью. Оттуда начали стрелять. Почти сразу туда поехали абордажные дроиды, и стрельба прекратилась. За дроидами внутрь проникли абордажники, а за ними следом внутрь зашел Аги, затем зашли еще несколько техников. Вскоре абордажные дроиды выехали обратно, а за ними следом вышли абордажники. «Здорово, Блесс», — сказал подошедший ко мне самый здоровый из абордажников и открыл забрало скафандра. «Здорово, Варан. Не думал я тебя здесь встретить. Да и я тебя не ожидал здесь увидеть. Думал, тебя только для боя записали сюда. Как видишь, нет. Говорят, ты даже встречался с ним. Ты про Мзима?» «Да. Встречался. Еле удрал. Бывает, порой нужно отступить, чтобы победить. Ты не хуже меня должен это знать». «Знаю. Слушай, я не понял, что значит «добровольцы»?» «Нам предложили неплохие креды, чтобы мы вас прикрыли. Вот мы и пошли в добровольцы. Тебе что, мало платят за выступление на ринге?» «Платят нормально, но мне скучно. Уже забыл, когда в последний раз стрелял. Стреляем только на тренажерах. Адреналина не хватает. Я ради этого на бои и записался. Поначалу интересно было, но потом у меня закончились достойные противники и стало скучно. Давно хочу разорвать контракт с флотом и податься в лигу. Расскажи, как там? Как ты туда попал? Парни, потом поболтайте. А, Блесс. Какая встреча? Рад тебя видеть живым и здоровым. К нам подошел командир Варана. Тоже рад вас видеть. Вы, кстати, в курсе, что Мзим Пси активен? В курсе. Нам выдали защиту от этого в СБ, ответил Варан. Тогда нет вопросов. «Кстати, а как ты от него сумел сбежать, учитывая, что он пси-активен?» — спросил Варан. «Здесь все просто, я умею защищаться от пси-атак». «Блесс, бери сразу двух дроидов, вот коды доступа», — сказал вышедший из зарядной Аги. Похоже, Бир рассказал ему, что я могу работать не одним дроидом. «Зачем?» «Быстрее сделаем». «Как скажешь», — и подключился сразу к двум техническим дроидам. «Выдвигаемся», — скомандовал командир у абордажников. Они одновременно опустили забрала скафандров и двинулись на выход. За ними вышел я и стал дожидаться остальных. В коридоре было темно. Только вдалеке слабо светили два фонаря аварийного освещения, и туда же светили прожекторы от скафандров абордажников. Около входа в раздевалку находилась целая толпа абордажников при поддержке 8 абордажных дроидов. Они разделились практически пополам и контролировали коридор с обеих сторон. За мной следом выехали дроиды, затем и не спеша стали подтягиваться техники вместе с дроидами. Некоторые из них надели скафандры. Сам я свой боевой скафандр оставил в каюте, а технически мне никто не выдал, впрочем, я был только этому рад. Сражаться с Мзимом я не мог, да и не собирался. Единственным вариантом спасения для меня считалось бегство, а бегать в техническом скафандре неудобно. Последним к нам присоединился Аги, вернувшийся со склада. За ним следом ехал транспортный дроид, нагруженный разными запчастями. После этого мы медленно двинулись по коридору. Впереди и сзади шли абордажники. Мы вместе с нашими дроидами двигались в середине. Причем Аги вперед направил четверых техников, которые решили спрятаться в зарядной. Сейчас все четверо были без оружия и шли с нами с крайне недовольными физиономиями. Судя по всему, Аги много разных кар пообещал позже. Поступил входящий от Варана. «Ты не против поболтать?» — спросил он, когда я принял вызов. «Не против. О чем хотел поговорить?» «Расскажи о лиге». Как ты попал туда? Боюсь, не все могу тебе рассказать. Тогда расскажи, что можешь. В общем, попал я туда случайно. Наверное, это все, что могу рассказать. Расскажи, что меня там будет ждать? Много чего. Планета корпоративная. Покинуть ее сможешь только с разрешения корпорации. Без разрешения корпорации никак. Ты получил разрешение? Нет. Мне не дали. А как ты покинул планету? С помощью контрабандистов. Я хорошо заработал, ставя на себя. Кстати, там деньги не креды, а корпораты, но креды у тебя купит любой торговец. Имея креды, там можно прекрасно жить, но креды могут и отобрать. Кто? Корпорация. Ей на планете принадлежит все. Они что хотят, то и творят. Как все сложно. Это точно. А Лига? Лига — отдельная охраняемая территория. Будешь находиться там, пока не проведешь 3 боя. Дальше как сам решишь. Зависит от контракта. Внимание! 2 цели. Двигаются к нам, услышал в ухе голос его командира. Видимо, он тоже нас слушал. Варан сразу посмотрел на руку, где у него находился датчик движения. 2 точки хорошо виднелись впереди. Они не двигались, а просто стояли на месте. «Их что, 2?» — спросил Варан. «Я видел только 1. Проверь». Услышал я голос командира абордажников. Вперед выдвинулись сразу 2 абордажных дроида. Вскоре их прожекторы осветили 2 девушек, сидящих на полу коридора. Обе были живы. «Не стрелять, гражданские!» — скомандовал командир абордажников, и вся наша толпа двинулась вперед. Вскоре мы окружили 2 девушек. «Что вы здесь делаете?» — спросил командир абордажников. «Мы на работу шли, а потом свет вырубился», — ответила 1. «Мы официантками в баре работаем». «Мы здесь живем», — добавила 2. «А чего здесь сидите?» «Мы его видели». «Кого видели?» «Мзима». Он вон из той вытяжки выбрался, посмотрел на нас и ушел по потолку. «Куда ушел?» «Дальше по коридору». «А чего вы тогда здесь сидите?» «Так там лифт, и он где-то там же». «Страшно». «Парни, смотрите наверх, он где-то там прячется и двигается вперед».